Глава 18. Шеф полиции Стэнли Моррис смотрел на руины дома. От остаточного тепла предыдущего дня не осталось и следа. Вчерашний снежок припорошил пожарище, укутав сцену ужаса мягким белым одеялом. Главную площадку, где могли обнаружиться улики, укрыли пластиком. И теперь его люди осторожно убирали пластик, стряхивали снег, чтобы можно было обеспечить доступ внутрь. Было 8 часов утра. Светило солнце, температура -10 градусов. Хорошо, хоть ветра не было. Ничего подобного прежде с Моррисом не случалось ни в личном, ни в профессиональном плане. И он старался взять себя в руки в преддверии сурового испытания, которое его ждало. Прошлой ночью он почти не спал, а когда все же забылся ненадолго, ему привиделся кошмарный сон. Чувствовал он себя отвратительно, и так до сих пор и не мог осознать весь невообразимый ужас случившегося. Он глубоко вздохнул и оглянулся. Слева от него стоял Чиверс, пожарный эксперт. Справа — Пендергаст в пальто и шерсти ламы, несообразно натянутом на ярко-синий пиджак. Пушистые рукавицы и жуткая шерстяная шапка довершали его образ. Он был настолько бледен, что, казалось, стал жертвой гипотермии. Но глаза оставались вполне живыми и обшаривали место преступления. Моррис откашлялся и сделал над собой усилие, чтобы выглядеть уверенным в себе шефом полиции. «Готовы, джентльмены?» «Еще спрашиваете», — ответил Чиверс с полным отсутствием энтузиазма в голосе. Присутствие агента ФБР явно его не воодушевляло. «Да и хрен бы с тобой», — подумал Моррис. Ему уже по горло надоели все недовольства, скрытая война и разногласия в управлении, вызванные этим происшествием. Пендергаст просто кивнул. Шеф полиции поднырнул под ленту, остальные последовали за ним. Свежий снежок засыпал все, кроме тех мест, что были укрыты пластиком. Эти участки представляли собой большие темные квадраты на белом ландшафте. Судмедэксперты еще не полностью извлекли останки. Разноцветные флажки криминалистов придавали руинам неуместно праздничный вид. Над пожарищем все еще висел тяжелый запах обгоревших электрических проводов, резины и пластика. Теперь шествие возглавил Пендергаст, который, несмотря на теплую одежду, двигался легко. Он устремился вперед, опустился на колени, маленькой кисточкой расчистил снег с напольной плитки и принялся разглядывать ее повреждения от пожара. По мере того, как они продвигались вглубь пожарища, он проделал это в нескольких разных, случайно выбранных точках. В одной из точек он вытащил из-под пальто стеклянную трубочку и с помощью пинцета положил в нее микроскопический образец чего-то, обнаруженного им на полу. Чиверс остался сзади и ничего не говорил. На его плотном лице застыла гримаса неудовольствия. Наконец они добрались до ванны с ее страшным содержимым. Моррис не смог заставить себя заглянуть в нее. Но Пендергаст опустился на колени и склонился над ней, словно в молитве. Сняв перчатку, он длинными пальцами ухватил пинцет и, потыкав им туда-сюда, отобрал новые образцы в другие трубочки. Затем он поднялся, и они пошли дальше по руинам дома. Следующим пунктом был сгоревший матрас с его проволочными петлями и обгоревшими фрагментами костей. Здесь Пендергаст снова остановился и довольно долго изучал то, что предстало его взору. Морриса начала пробирать дрожь, следствие бездеятельности, холода и вязкой тошноты, подступавшей к горлу. Специальный агент достал из кармана какой-то документ и развернул его. Оказалось, что это детальный план дома. И где он только его раздобыл, с которым он долго сверялся, прежде чем сложить и спрятать обратно. После этого он опустился на колени и с помощью увеличительного стекла принялся разглядывать обугленные останки, привязанные к матрасу. Даже не останки, а фрагменты костей и кое-чего другого. Моррис чувствовал, как холод все глубже пробирается под одежду. Чиверс вел себя беспокойно, расхаживал туда-сюда. Иногда похлопывал руками в перчатках, пытаясь согреться. Словом, всем своим видом давал понять, что считает все это пустой тратой времени. Наконец Пендергаст выпрямился. «Ну, идем дальше». «Отличная мысль», — сказал Чиверс. Они продолжили движение по пожарищу. Торчащие вверх бревна, тронутые инеем, обгоревшие стены, груды смёрзшейся золы, сверкающие лужицы стекла и металла. Теперь они увидели останки собаки вместе с двумя параллельными грудами праха и костей. Все, что осталось от матери и отца Дженни Бейкер. Моррис не выдержал и отвернулся. Слишком тяжело было смотреть на это. Пендергаст опустился на колени и внимательнейшим образом осмотрел останки. Храня молчание, взял еще несколько образцов. Его особенно заинтересовали обугленные останки собаки. Он осторожно ощупывал их длинным пинцетом и инструментом, похожим на зубоврачебный крючок. Затем они перешли в руины гаража, где покоились сгоревшие и оплавившиеся останки трех машин. Агент ФБР бегло осмотрел их. На этом обход пожарища был закончен. Когда они вышли за ленту, Пендергаст повернулся к ним. Его глаза испугали Морриса. Так остро сверкали они на ярком зимнем солнце. «Этого я и боялся», — сказал он. Моррис ждал продолжения, но ответом ему было только молчание. «Итак», — громко сказал Чиверс, — «все это подтверждает то, о чем я докладывал вам раньше, Стэнли. Все указывает на неудачное ограбление, совершенное как минимум двумя налетчиками. Может, их было больше. Не исключена и сексуальная составляющая». «Агент Пендергаст», — выдавил из себя Моррис. «К сожалению, точное воссоздание последовательности событий вряд ли возможно. Слишком много информации пожрал огонь. Но я могу восстановить несколько существенных деталей, если вы готовы их выслушать». «Да, прошу вас». Преступник действовал в одиночку. Он проник в дом через открытую заднюю дверь. В доме находились три члена семейства. Все они были наверху и, вероятно, спали. Первым делом преступник убил собаку, которая прибежала узнать, кто это заявился в дом. Потом он, или она, поднялся на второй этаж, набросился на девочку в спальне, обездвижил ее и засунул ей кляп в рот, прежде чем она успела крикнуть. Затем прикрутил ее, еще живую, проводом к кровати. Он, вероятно, собирался пройти в спальню родителей, когда появилась вторая девушка. Он посмотрел на Морриса. «Это была ваша стажерка, Дженни. Она вошла через гараж и поднялась по лестнице. Там ее поджидал преступник. Он засунул ей кляп в рот и бросил в ванну. Сделано это было быстро и эффективно, но, вероятно, все же разбудило родителей. Последовала короткая схватка. Она началась наверху и закончилась внизу. Я полагаю, один родитель там и был убит, а другого стащили вниз позднее. Вероятно, они были избиты». «Откуда вам все это известно?» — спросил Чиверс. «Одни сплошные домыслы». Пендергаст продолжил, словно не заметил этот выпад. Преступник снова поднялся по лестнице, облил обеих девушек бензином и поджег. Потом он был вынужден поспешить прочь, но при этом стащил одного родителя вниз по лестнице, разбрызгивая по дороге бензин. Он ушел пешком, не на машине. Жаль, что все вокруг было затоптано соседями и пожарными. «Невозможно!» — произнес Чиверс, отрицательно покачивая головой. «Невозможно сделать все эти заключения на основании имеющейся информации. К тому же ваши заключения, при всем моем уважении, по большей части ошибочны». «Должен заметить, что разделяю скептицизм мистера Чиверса. Непонятно, как на основании того, что мы видели, можно прийти к таким выводам», — сказал Моррис. Пендергаст ответил тоном, каким разговаривают с неразумными детьми. «Это единственное логическое следствие, которое удовлетворяет фактам. А факты таковы. Когда Дженни Бейкер вернулась домой, преступник был уже там. Она вошла через гараж, и если бы родители были уже убиты, она бы увидела их тела у задней двери. Тело собаки она не видела, потому что его скрывал кухонный стол, стоявший здесь до пожара». Он вытащил план. «Но откуда вы знаете, что он был наверху, когда пришла Дженни?» «Потому что именно наверху Дженни попала в засаду. На нее могли напасть в гараже, а потом затащить наверх. Если бы она была первой жертвой, и на нее напали в гараже, то собака была бы еще жива и залаяла бы, разбудила родителей. Нет, первой жертвой стала собака. Ее убили у задней двери, вероятно, ударом по голове, чем-то вроде бейсбольной биты. «Биты?» — недоуменно переспросил Чиверс. «Почему вы думаете, что он не воспользовался ножом или пистолетом?» «Соседи услышали бы выстрелы. Что касается ножа, вы когда-нибудь пытались убить немецкую овчарку ножом? И к тому же на обгоревшем черепе собаки видны следы удара». Он помолчал. «Не нужно быть Шерлоком Холмсом, мистер Чиверс, чтобы проанализировать несколько простых деталей». Чиверс промолчал. Поэтому, когда Дженни пришла домой, преступник уже находился наверху и успел обездвижить ее сестру. Ведь сделать такое одновременно с двумя он бы и не смог. «Если только преступников не было двое», — сказал Чиверс. «Продолжайте», — кивнул Моррис Пендергасту. С помощью биты или другого орудия он немедленно оглушил Дженни. «Вот именно поэтому преступников и должно быть двое», — сказал Чиверс. «Это было неудавшееся ограбление. Они проникли в дом, но прежде чем они успели выполнить задуманное, дела пошли не так, как было намечено. Такое случается постоянно». «Нет, последовательность действий была хорошо спланирована, и преступник в любой момент времени контролировал ситуацию. Психологические особенности преступления, его дикая жестокость, говорят, что преступник был один и имел иную цель, чем ограбление». Чиверс посмотрел на Морриса и закатил глаза. «Что касается вашей гипотезы неудавшегося ограбления, то преступник прекрасно знал, что в доме находится три человека. Профессиональный вор никогда не войдет в дом, где есть люди. Если только в доме нет двух девушек, которых они хотят...» Чиверс сглотнул и посмотрел на шефа полиции. «Девушки не подверглись сексуальному насилию. Если бы он имел намерение изнасиловать их, то сначала избавился бы от угрозы в лице родителей, убил их первыми. А изнасилование не вписывается ни во временные рамки, ни в последовательность. Я могу сказать, что время, прошедшее с того момента, как приятель Дженни высадил ее, до начала пожара составляет 10 минут, а то и меньше. Откуда вы знаете, что один родитель был убит внизу, а другого притащили туда позднее? Должен признаться, что это мое допущение. Но именно такое допущение соответствует остальным уликам. Мы имеем дело с убийцей-одиночкой, и мне представляется маловероятным, что он одновременно дрался с обоими родителями внизу. А то, как расположены тела родителей, это еще один постановочный элемент нападения, мрачная подробность, имеющая целью вселить дополнительный страх и беспокойство в жителей. Чиверс покачал головой с презрением и недоверием. «Итак?» — шеф полиции с трудом заставлял себя задать вопрос, который неизбежно должен был задать. «Почему вы думаете, что за этим могут последовать и другие подобные убийства?» «Это преступление ненависти, садизма и жестокости, совершенное человеком, который, будучи, вероятно, ненормальным, тем не менее сохраняет умственные способности. Сумасшедшие нередко выбирают огонь орудием преступления. Убийство на почве мести. Сомневаюсь. Семейство Бейкеров не было широко известно в Рорингфорке. Вы сами говорили мне, что у них вроде бы нет врагов, и они проводят здесь всего 2 недели в году. Так что если не месть, то какой может быть мотив? Трудно сказать наверняка. Но, вероятно, преступление было направлено не конкретно против этого семейства, а скорее против того, что это семейство собой символизирует. Молчание. «А что символизирует собой это семейство?» — спросил Моррис. «Вероятно, то же, что символизирует собой и весь город». «И что же это?» Пендергаст ответил не сразу. «Деньги», —